На этот раз, когда Крис и Винс толкнули дверь, она открылась. Дарси отбивалась от Чарли ногами. Он схватил и повернул ее к себе лицом, не замечая, как тонкие острые каблуки вонзаются в него. Его руки сомкнулись у нее на горле. Она попыталась отодрать их. «Эрин, Эрин, с тобой тоже так было!» Кричать она больше не могла. Она хватала ртом воздух, но вздохнуть не удавалось. Это она так хрипит. Она еще старалась сопротивляться, но руки уже не слушались ее. Словно в тумане она услышала громкие, отрывистые удары. Неужели пришла помощь? Но слишком поздно, — подумала она, проваливаясь в темноту. Крис первым ворвался в дом. Дарси лежала в неестественной позе, похожая на брошенную тряпичную куклу, подогнув под себя ноги. Ее руки беспомощно повисли, длинные сильные пальцы впились в ее горло. Она уже не кричала. С воплем ярости Крис бросился через комнату и вцепился в Нэша. Тот потерял равновесие и упал. Его руки, сведенные судорогой, еще крепче сжали ее горло. Винс навалился на Нэша, обхватив его рукой за шею. Он пытался запрокинуть ему голову. Нэш брыкался. Полицейский прижимал его ноги к полу. Руки Чарли как будто действовали сами по себе. Крису никак не удавалось оторвать его пальцы от горла Дарси. Казалось, Нэш обладает нечеловеческой силой и совсем не чувствует боли. В отчаянии Крис вонзил зубы в правую руку убийцы, который выдавливал из Дарси последние капли жизни. Взревев от боли, Чарли отдернул правую руку. Его левая рука при этом ослабла. Винс и полицейский скрутили ему руки, заломили их за спину и защелкнули наручники. Крис подхватил Дарси. Нона, наблюдавшая за всем происходящим, стоя в дверях, теперь бросилась к Дарси и опустилась на колени рядом с ней. Глаза Дарси были безжизненны. На ее нежной шее Нона увидела страшные красные кровоподтеки. Крис прильнул губами к губам Дарси, зажал ей нос и стал вдыхать ей в легкий воздух. Винс заглянул в неподвижные глаза Дарси и начал толчками нажимать ей на грудь. Полицейский стоял подле Майкла Нэша. Наручники на руках Нэша были защелкнуты за перила. Нэш начал раскачиваться и бормотать. «Тили-тили-тошки танцуют резвоножки. Раз, два, три, четыре, пять. Постарайся их поймать». «Она не реагирует», — лихорадочно соображала Нона. Она обхватила щиколотки Дарси и тут впервые поняла, что на ногах у Дарси обуты танцевальные туфельки. «Я не перенесу этого», — подумала Нона. Почти не осознавая, что делает, она стала развязывать неподдающиеся узлы на ремешках. «Первый на базар пошел, второй остался дома. Спой еще, мама, у меня ведь 10 пальчиков».